«Что делаем, Тим?» Молча проводив взглядом дезертиршу, окликнула меня Дагина. Ее вырвало прямо под ноги, но она хотя бы не потеряла решимости сражаться. Мои зубы скрипнули. «Ведем его к Куатру. Некогда отдыхать, нам нужен третий». «Хорошо». Повисла секундная пауза. Видимо, Дагина тоже собиралась с силами. После чего в голову дьявола прилетел здоровенный булыжник. «Эй, тварь, давай, поймай меня». Майгу, закинув в пасть последнюю оставшуюся лежать на земле ногу, утробно взревел и неторопливо, видимо ощущая себя хозяином положения, двинулся на женщину, начавшую отступать в ту сторону, куда убежал старик. К счастью, долго оставаться вдвоем против бога нам не пришлось. Куотр появился сам уже через пару минут. «Что у вас случилось?» – окликнул нас старик, появившись из-за холма. «Леркис мертв, а Лейна сбежала. Что делаем?» «Пытаемся выстоять втроем, до меня донеслась тихая брань. Водим его по кругу, туда-сюда, чтобы успевать уворачиваться, но не слишком далеко». «Поняла». Я открыл было рот, чтобы тоже подтвердить, что услышал. Но затем, обернувшись, я глянул на продолжавшего все так же неторопливо преследовать нас дьявола. Тварь ползла вперед, опираясь в том числе и на руки, так она была медленнее, но устойчивее и маневреннее. А еще Майгу улыбался. Я не знаю, как именно это понял, харя донного дьявола не предполагала активной мимики. Но откуда-то пришло четкое осознание. Тварь окончательно пришла в себя, попробовала кровь и поняла, что мы не враги, а добыча. План Куатра был в том, чтобы продолжить водить дьявола за нос, играть в салочки, но уже на большей территории, чтобы не так подставляться. И против того монстра, что налетел на нас с яростью и жаждой мести за потерянных детей, это бы сработало. Против хладнокровного бога, охотящегося на дичь, не сработает. Пока что я не знал, каким образом, но Майгу придумает, как поймать нас одного за другим. На его стороне были подавляющая сила и время. Подкрепление из форпоста прибудет не раньше, чем еще часов через 7-8. 2500 километров в обе стороны преодолеть мгновенно не выйдет даже у первого стража. Этих 7 часов богу, чтобы поймать смертных, хватит с лихвой. Если только его не остановить здесь и сейчас. Подскочив к Дагьяне, я запустил руку ей в волосы. На стальной перчатке остались ошметки икры. «Эй, ублюдок!» Я показал ладонь донному дьяволу и со словами: «Смотри, что у меня есть!» Слизнул перемолотую жижу. В ответ Майгу встал в полный рост и яростно заревел: «Уходите к форпосту! Я его задержу настолько, насколько смогу. Надеюсь, к тому времени ваш запах успеет выветриться». «Ты идиот, ты не живо!» Рявкнул я так, что старик аж вздрогнул. «Спасибо!» Кивнул он после секунды колебаний. «За мной, Дагина!» Несколько раз переведя взгляд с меня на Куатра, в конце концов последовала за стариком. «Тим, выживи!» — крикнула она мне напоследок, прежде чем скрыться за холмом. Я остался один на один с донным дьяволом, с богом. Человеку ни за что не пересилить бога, слишком неравны силы. Но что, если человек сможет забрать у бога его силу? Стукнув кулак о кулак, я встал в боевую стойку, демонстрируя богу свои когти. «Давай, тварь, подходи, сразимся, и победитель сожрет побежденного». Глава 40. В правом углу ринга, с весом в 1100 килограммов, ростом 3 метра 73 сантиметра и силой на границе между 6-й и 7-й ступенями одаренных, попаданец с земли, самопровозглашенный пожиратель Тим Тарс. В левом углу, с весом более 10 тонн, ростом около 8,5 метров, мощью средней, а возможно и пиковой 7-й ступени, а также даром силы, донный дьявол, Майгу, бог. Я с самого детства дрался с теми, кто был больше и сильнее меня, но уж точно не настолько. Вероятно, впервые с самого попадания в этот мир, я сталкивался с настолько превосходящим противником. Были, конечно, еще встречи с Вирго, 5 великими и Катрионом, но с ними мне либо не нужно было сражаться, либо был шанс разрешить все словами. Сейчас на такую роскошь я мог не рассчитывать. Еще раз яростно взревев, дьявол бросился в атаку. В его голосе и глазах я вновь видел злобу, но сейчас она не затмевала его разум, а наоборот, будто заставляла бога сохранять концентрацию и хладнокровие. Размашистый апперкот правых рук промелькнул в считанных сантиметрах от моего лица. Однако я уже успел заметить, что получивший 2 дополнительных руки в процессе становления Майгу донный дьявол еще не научился нормально ими управлять. Они действовали как тени обычных рук, и по сути единственное, что изменилось, расширилась область попадания. Каких-то кардинальных новшеств в стиле ведения боя дьявол не показывал. Значит, я мог относиться к нему как к двурукому противнику, пусть и с некоторыми оговорками. А против таких врагов я умел сражаться лучше всего. Уход влево и вперед, сближение и контрудар. Не в челюсть, к сожалению, она была слишком высоко, и не кулаком, который я теперь не мог нормально сжать. Но, опять же, хотя какие-то детали изменились, глобально это остался все тот же бокс. Взмахом правой руки я прочертил по бедру Майгу 4 длинных кровавых полосы. Мелкая белая чешуя оказалась неожиданно плохой защитой. Но вот о мышцах бога такого сказать уже было нельзя. Несмотря на то, что нанесенные мной раны со стороны выглядели довольно серьезными, по сути я лишь разорвал кожу дьявола. Когда атака добралась до мускулов, чувство было такое, будто я шкребаю ногтями по твердой лакированной деревяшке. Дар силы был полезен не только для нападения, но и для защиты. Тем не менее, я пустил кровь богу, и, разорвав дистанцию и слизнув с когтей алые капли, ощутил прошедшую через все тело дрожь наслаждения. Последний раз я ощущал подобное, когда своей кровью напоил меня Тизин. Дар был основой могущества богов, но сам по себе дар был эфемерен. То, что я мог его пожрать, было огромным исключением, но никак не правилом. Саму магию Майгу, как и люди, применяли, используя ману. Она наполняла их тела после обретения дара, притягиваясь к нему, как железо, к магниту. В последний раз я пробовал на вкус ману уже очень давно, в зверинце клана Икандуга, когда убил Лариата, мага дерева 4-й ступени. С тех пор прошло уже около месяца, и коснувшаяся языка кровь донного дьявола, наполненная маной не 4-й, не 5-й и даже не 6-й, а 7-й ступени, показалась божественной амброзией. К тому же в ярком вкусе маны я ощутил и то, почему в принципе решился на это безумство с противостоянием богу. Дар. Тизин поил меня лишь своей маной. Трехголовый бог был достаточно стар и опытен, чтобы задержать дар в своем теле и не дать ему вытечь с кровью. Донный дьявол такими навыками не обладал. Дар пропитывал его кровь насквозь. Конечно, в нескольких капельках, что мне удалось слизнуть, его были сущие крохи. Но это был самый настоящий, чистейший дар. Не те ошметки, что пятеро великих загнали в тела проклятых ими зомби. Не та мутная, не оформившаяся во что-то полноценная сила, что я получил из трупа дракка. Кристально чистая, концентрированная, сжиженная мощь. Дар силы. Он пьянил лучше медицинского спирта, был слаще сахарного сиропа, острее самого острого чили перца. Крошечная толика, попав в мое тело, за мгновение пронзила меня с макушки до самых пяток. В следующее мгновение, когда я обернулся и взглянул на Майгу, во рту за секунду скопилось, казалось, целое ведро слюны. Это уже был не только бог, и не только враг, который, если я ошибусь хотя бы раз, станет причиной моей смерти. Это было еще и величайшее лакомство, которое я просто обязан был сожрать целиком и полностью. Чувствуя остатки опьянения от крошечных частичек дара, медленно растворявшегося в моем теле, я восторженно расхохотался, будто полоумный. Всегда любил суши. «Давай, подходи, я нашинкую тебя на унагимаке». Называя салочки, в которые мы играли с донным дьяволом до сих пор, смертельной гонкой, я не кривил душой. Но то, что происходило теперь, походило на игру со смертью во много раз больше. Нырнув с головой в столь знакомую, и в тот же момент совершенно чуждую атмосферу боя, я чувствовал дыхание костлявое у себя на затылке ежесекундно. Несмотря на то, что я был во много раз крепче убитого Леркиза, стихийного мага, для меня удары Майгу тоже были смертельны. Они не казались быстрыми, скорее наоборот. Я четко видел все движения дьявола и успевал среагировать на каждое. Увернуться, уйти, поднырнуть, отступить, приблизиться и атаковать снова и снова, оставляя на белой чешуе бога все новые и новые порезы. Но воздух, гудящий вокруг нас будто огромный пчелиный рой, потоки ветра, создаваемые кулаками Майгу, резкие и несущие невероятную тяжесть и мощь, земля, взрывающаяся под его ногами словно при артобстреле, все это демонстрировало, что будет со мной, если я хотя бы раз среагирую неправильно. Проблема была в том, что, как бы я ни старался, у меня не получалось нанести дьяволу серьезных ранений. Только поверхностные царапины, да, кровоточащие, но не доставляющие ему особых неудобств и никак не сказывающиеся на боеспособности. Под мягкой чешуей и кожей скрывалась броня стальных мышц. И если я хотел не просто разозлить Майгу еще больше, а по-настоящему его ранить, Нужно было найти способ эту броню пробить. Ноги дьявола, очень похожие по строению на человеческие, я уже проверил, там мышцы были слишком крепки. Хвост и руки атаковать было слишком рискованно, ими тварь наносила самые мощные удары, и я только подставился бы под них, если бы начал ковырять его плоть там. Грудь, по очевидным причинам, тоже отпадали. Оставалась только спина, и вот тут шансы были уже выше. Тело донного дьявола было куда меньше человеческим и больше рыбьим. Судя по тому, как он двигался, позвоночник монстра находился глубоко внутри туловища, а спина, украшенная высоким гребнем, была по сути чистым мясом. Понятно, что у рыб в теле тоже было немало мышц, но их структура, насколько я помнил свой опыт поедания лосося, тунца и угря, все-таки отличалась от человеческой. Так что был шанс, что там я смогу пробиться сквозь естественную защиту Майгу. К тому же совсем не гибкий монстр точно не смог бы достать меня своими руками, если бы мне удалось туда забраться. Правда, добровольно залезать на спину разгневанного бога в любом случае было такой себе идеей, но вариантов у меня не осталось. Если бы я продолжил действовать как действовал, ошибка проявилась бы рано или поздно, а это означало почти неминуемую смерть. Лучше уж рискнуть. Почти минуту я искал удачной возможности, и наконец она появилась. Майгу, не так часто атаковавший меня своим хвостом, в один момент, видимо, решил, что это станет для меня неожиданностью. Крутанувшись вокруг своей оси, он мощно взмахнул хвостом, намереваясь подсечь меня под ноги. Я только этого и ждал. Оттолкнувшись от каменного слоя, с которого наш бой смел всю почву и глину, я через мгновение оказался на спине дьявола. Левой рукой я изо всех сил схватился за один из шипов гребня, а когти правой руки и обеих ног, вложив в движение всю силу, что у меня была, вонзил в мясо Майгу. И это сработало. Не так, как это было в моих мечтах, конечно. Но вместо того, чтобы бессильно царапнуть по поверхности мышц, мои когти почти на 5 сантиметров погрузились в кожу дьявола. И впервые с начала нашего боя тварь издала не яростный, а болезненный рев. Я все-таки достал ее. Вот только этот краткий триумф очень дорогого мне стоил. В следующую секунду я понял, как себя ощущают ковбои, оседлавшие дикого быка на Родео. Майгу закрутился на месте волчком, начал дергаться, скакать, кататься по земле, размахивать руками, бить по земле хвостом, пытаясь стряхнуть меня. Мир закрутился в бешеном калейдоскопе. Вокруг меня летали камни, я сам падал на камни, придавленный сверху десятком тонн туши донного дьявола. Мне приходилось уворачиваться от загребущих пальцев бога, пытающихся достать меня и стащить на землю. Хуже всего было то, что у меня не было в помощниках клоунов, которые отвлекли бы разъяренного монстра, если бы я все-таки свалился. Неспособный контролировать свое тело в воздухе при падении, я был бы пойман и раздавлен, как Леркис. А значит, падать мне было ни в коем случае нельзя. Вместо этого я, чувствуя, как вопит от негодования мой вестибулярный аппарат, и трещат кости от жестких приземлений на камни, сначала разодрал рану когтями настолько, насколько смог, а потом вгрызся зубами в рыбье мясо. Божественный вкус сашими, приправленного высококлассной маной и даром силы, коснулся языка и протек вниз по глотке. За первым укусом последовал второй, потом третий, потом еще и еще. Мне было плевать на то, что меня мотает из стороны в сторону как игрушку, и на скрипящие друг от друга кости, когда дьявол всем своим весом наваливается сверху. Для меня существовало только мое пиршество и ничего больше. Вместе с тем, как мана с даром растекались по телу, я ощущал и то, как растет моя сила. Это было не менее восхитительное чувство, хотя и из немного иной категории, не настолько затягивающее, как наслаждение вкусом. Вот только дьявол, похоже, тоже почувствовал, что вместе с его мясом я пожираю его дар. Замерев на месте на секунду, он вдруг развернулся и на максимальной скорости рванул в сторону реки. Я не мог допустить, чтобы тварь затянула меня под воду. Это была ее стихия, где даже то минимальное преимущество, что позволяло мне выживать до сих пор, превратиться в пшик. Как бы это ни было рискованно, я должен был остаться на твердой земле. Только ускорив движение своих челюстей, я набил полный рот рыбьим мясом. И в момент, когда Майгу уже был готов сигануть с берега в реку, изо всех сил оттолкнулся от его спины, выстрелив собой прочь от воды. Дьявол лишь этого и ждал. Замерев на краю берега, он резко развернулся и бросился на меня. Уже поглощенного и усвоенного дара силы оказалось достаточно, чтобы я отлетел почти на сотню метров от Бога. Но этого все равно не хватило, чтобы я успел вскочить на ноги и полностью уйти от удара левых рук Майгу. Меня хватило только на то, чтобы, воспользовавшись не до конца погашенным импульсом от прыжка, в последнюю секунду еще раз отскочить назад, значительно снижая мощь атаки. Если бы я этого не сделал, кулак дьявола пробил бы выставленный блок, превратил в труху кости в обеих руках, а затем, скорее всего, еще и грудную клетку вогнал в легкие. А так я всего лишь отделался раскрошенным левым предплечьем и трещинами в ребрах. Однако дать мозгу погрузиться в агонию я не мог позволить. И, к счастью, у меня был способ остаться в трезвом уме. Уже тоже почти забытые приказы, моя личная примитивная магия. Эффективность почти всех них на моем текущем уровне стремилась к нулю. Приказы силы, скорости, магического сопротивления и магического щита, для того, чтобы оказать реальное влияние на сражение, потребовали бы маны в десятки раз больше, чем я успел сожрать. Единственным приказом, что я мог использовать с пользой, был приказ отрицания боли, и я не жалел на него маны, щедро вливая все, что получил от Майгу. Боль, родившись в левой руке и груди на долю мгновения, тут же отступила, оставив после себя лишь онемение и слабость в поврежденных местах, и благодаря этому следующий удар донного дьявола пролетел мимо моей головы. За следующие 5 минут я увел Майгу где-то за километр от берега, после чего все повторилось в точности. Разница была лишь в том, что теперь я жрал его мясо с левой стороны его спины и чуть выше. Ну, и еще в том, что удар догнавшего и атаковавшего меня дьявола пришелся на левое плечо, все равно бесполезное. В следующий раз ровно та же ситуация привела к тому, что мой левый локоть превратился в кровавую кашу. Наплевав на все потенциальные осложнения, я выставил ее перед собой вместо щита, удерживая ее правой рукой. В результате такого надругательства раздробленные кости вышли из мяса, а небольшой осколок и вовсе вылетел подобно шрапнели, глубоко вонзившись в кожу под левой ключицей. Я не чувствовал ни боли, ни сожаления. Победа в бою против Бога не могла быть бескровной. А если я хотел продолжать это сражение, то мне нужна была хотя бы одна рабочая рука. И эти жертвы окупились. Когда вся та же ситуация повторилась в четвертый раз, я успел увернуться от атаки Майгу полностью. Мы замерли друг напротив друга. Моя левая рука была похожа на изорванную тряпку, свисавшую с перекладины. Я совершенно ее не чувствовал, не мог пошевелить ни единым мускулом в ней, и не из-за приказа анестетика, а потому что все мышцы в ней превратились в фарш. Донный дьявол тоже пострадал довольно серьезно. Спереди это было не слишком заметно, но вид сзади на его спину представлял плачевное зрелище. Я успел сожрать более 300 килограммов его мяса и еще примерно столько же раскидать по сторонам. В результате, из-за потери части дара, кровопотери, а также из-за ослабления опорно-двигательного аппарата в целом, в последний раз мне и удалось избежать его удара. Ну и еще, разумеется, потому что дар силы Майгу теперь плескался и во мне тоже. Я чувствовал эту мощь каждой клеточкой своего тела, чувствовал, как с каждым откушенным и проглоченным куском рыбьего мяса становлюсь все сильнее и сильнее. Даже сейчас я вряд ли смог бы остановить тот второй удар первого стража. Но, пожалуй, теперь я успел бы на него среагировать и выставить блок. Сложно было сказать наверняка, но, пожалуй, моя сила официально достигла уровня 7-й ступени одаренных. Вот только для того, чтобы победить Бога в лобовом столкновении, этого все равно было далеко недостаточно. А дьявол, осознав, что его трюк с рекой больше не был эффективен, уже вряд ли так просто повернется ко мне спиной и позволит на него запрыгнуть. Мне нужен был новый план, еще более рискованный, еще более безумный. Скорее всего, это должен был быть план ва-банк. Все или ничего, жизнь или смерть, я или он. Я должен был решить все одним движением. И если не убить Бога, то по крайней мере заставить его отступить и больше не пытаться убить меня. Развернувшись, я бросился прочь от берега. Майгу, взревев от негодования, ринулся следом, но, как и в начале нашего сражения, я был куда быстрее и за полминуты успел оторваться почти на километр. Вот только моей целью, разумеется, было не бегство. Осознав, что дистанция достаточно, я резко остановился, развернулся и, на этот раз вкладывая в мышцы ног столько силы, сколько только был способен, рванул прямо на Бога. Мои уши сотряс еще один рев, на этот раз полный ярости и готовности принять мой вызов. Дьявол тоже ускорился по максимуму, намереваясь смести меня, будто пушинку. И это ему бы удалось. Почти десятикратная разница в весе – это в большинстве случаев непреодолимое препятствие, если только ты не являешься монстром-рыбочеловеком, не до конца приспособленным к боям на суше, и если у тебя все в порядке со спиной. Наша общая встречная скорость наверняка превысила 500 км в час, и когда я в последний момент перед столкновением оттолкнулся от земли, подбрасывая свое тело на высоту головы Майгу и максимально сгруппировался, итоговый импульс столкновения оказался непосильным даже для бога. Тело донного дьявола запрокинулось назад, и монстр начал падать, заваливаться на спину. Вот только дезориентирован, как я рассчитывал, он не был. Его длинная, утыканная короткими тупыми зубами пасть вонзилась мне в левое плечо, насквозь прокусывая плоть сразу до кости и пробивая даже блок приказа анестетика, а руки сомкнулись вокруг моего корпуса, начиная давить на ребра и хребет. Все, что мне оставалось в этой ситуации, это усмехнуться. Попался. Глава 41. С самого начала боя с Майгу меня так и манили его огромные, похожие на баскетбольные мячи, выпученные глаза. Одно из самых уязвимых мест у любого живого существа, глаза были не только сами по себе защищены в лучшем случае лишь тонкими веками, они еще и находились в опасной близости от мозга. У человека кость, закрывавшая глазницу, была максимально тонкой, в ней даже было отверстие, через которое проходил зрительный нерв. А у рыб, насколько я помнил, скелетики, остававшиеся от вяленой скумбрии после отцовских посиделок с друзьями, между глазами и мозгом в принципе не было никаких костяных препятствий. Вот только в начале нашего боя добраться на высоту почти четвертого этажа, защищенную к тому же четырьмя загребущими лапами, было невозможно. И потому мне пришлось пройти весь этот длиннющий путь и в конце концов пожертвовать своей левой рукой, чтобы все-таки достать до глаза донного дьявола. Схватив меня зубами за плечо и сжав мое тело в объятиях, Майгу дал мне лишь более устойчивую опору для того, чтобы, размахнувшись, вогнать правую руку по самый локоть ему прямо в зрачок. Брызнула глазная жидкость, вязкая и склизкая, как густой кисель. Тварь, на этот раз ощутив уже по-настоящему сильную боль, попыталась отстраниться. Вот только она не разжала свои челюсти на моей левой руке, а лишь сильнее их сжала. Так что меня просто мотнуло в сторону, и в итоге я лишь глубже вогнал руку богу в глазницу. И на этот раз под когтями я ощутил что-то, что совершенно точно не было глазом. Взревев от переполнявшей все мое тело смеси боли и адреналина, я напряг все мышцы, какие только у меня были, и будто бы даже те, которых в принципе не существовало, влил в мышцы всю оставшуюся ману, весь дар силы, что еще не успел впитаться в организм. Пальцы проникли сквозь жесткую пленку, войдя в желеобразное нечто. Тело Майгу пронзило судорога, он сжал мою грудную клетку с такой силой, что у меня из легких вышел весь воздух, а ребра с лопатками покрылись, кажется, настоящей сетью трещин. Если бы он действительно контролировал свои мышцы в этот момент, я бы скорее всего тут же и умер с легкими и сердцем, продырявленными десятками костяных обломков. Но судороги и спазмы уже не были осмысленными, это были лишь предсмертные конвульсии. Мои пальцы продолжали перемешивать мозги бога, и тут, вне зависимости от дара, маны и силы, исход мог быть только один. Меньше чем через 30 секунд тело дьявола обмякло, руки расслабились и раскинулись в стороны. Челюсти, правда, наоборот, сжались будто бы только сильнее. Впрочем, это как раз уже не имело большого значения. Моя левая рука в любом случае уже целиком осталась внутри его пасти, с телом ее связывали тонкие лоскуты кожи и мышц. Этого было далеко недостаточно, чтобы даже моя регенерация смогла что-то там исцелить. В принципе, нечего уже было исцелять. Вытащив правую руку из глазницы Майгу, я уперся ей в челюсть монстра и, чувствуя пронзающую все тело боль, окончательно оторвал застрявшую в пасти дьявола левую руку от плеча. Это была плата за победу над богом и, надо сказать, еще очень небольшая плата. Перед глазами все плыло. Обильная кровопотеря, боль, усталость, множество трещин и переломов в ребрах. Если бы не нечеловеческая выносливость, я бы скорее всего тут же и свалился бы без сознания. Но отключаться мне было рано. До того, как мой мозг погрузится в черноту, у меня было еще одно дело. Я должен был съесть столько божественного, в прямом смысле, мяса, сколько смогу. Потому что, в отличие от энергии монстров, мана очень быстро утекала из мертвых. Насчет дара в этом смысле я не был уверен, но что-то подсказывало, что и эта сила не продержится в трупе особо долго. Чувствуя, как из плеча текут ручейки крови, унося с собой мои и так небольшие силы. Я вонзил когти единственной оставшейся руки обратно в глаз дьявола. Затем вытащил обратно горсть перемолотого мозгового вещества и забросил его в рот, наплевав на тут же начавшие стекать по бороде ошметки. Повторив ту же процедуру еще четырежды, я осознал, что небольшой рыбий мозг почти кончился и уже нет особого смысла выскабливать череп изнутри. Так что опустился ниже и впился клыками и когтями в мясо на груди дьявола, не столько пожирая, сколько раздирая его плоть. Моей целью было сердце. Я видел его, большое, мощное, еще слабо сокращавшееся. После сердца настала очередь печени, жабр, примитивных легких. Мана и дар перестали чувствоваться на языке, выветрившись из тела всего минут за 15. Однако останавливаться я не собирался, ведь энергия монстра будет постепенно исчезать из трупа в течение нескольких часов. И хотя тело и в особенности веки налились уже даже будто не свинцом, а урановой рудой, я продолжал методично, будто заведенная детская игрушка, вгрызаться в рыбье мясо клыками, отрывать куски когтями и жевать, жевать, жевать. В какой-то момент мне показалось, что я сам стал рыбой, настолько рот и нос пропитались этим запахом. В другой, в моем затухающем сознании родилась мысль: больше никогда не пойду в японский ресторан. Я не смог уловить, когда именно, но, похоже, меня успело вырвать полупереваренной рыбой. Я уже даже не до конца понимал, что делаю и зачем, но в голове продолжало звенеть одно единственное слово: «Еще». И в те редкие моменты, когда ко мне возвращалась ясность мышления, я не только не отгонял эту мысль, но наоборот, лишь укреплял ее воздействие на свое отключавшееся тело. Потому что, черт побери, я убил Бога и потерял руку, чтобы обеспечить себе этот царский пир, и я не собирался отказываться даже от самого маленького кусочка. Однако целиком сожрать 10-тонный труп донного дьявола мне, конечно, не удалось. Поднеся очередной кусок рыбьего мяса ко рту, я вдруг ощутил, что мир вокруг крутанулся вокруг своей оси пару раз, а потом наступили темнота и тишина. «Тим, Тим, очнись, Тим!» Меня кто-то бил по щекам, в голову будто накидали гвоздей и хорошенько встряхнули. Впервые с самого получения своего странного монохромного зрения меня слепил свет солнца. То, я закашлялся, горло словно застелили наждаком. Кто? Это я, Дагина. Картинка перед глазами, действительно, постепенно складывалась в женский силуэт. Пить. Выкашлял я из себя. А, пить? Погоди, я быстро. А мой затылок стукнулось что-то твердое. Хотя нет, это затылок стукнулся о землю, когда женщина немного неаккуратно отпустила мою голову, умчавшись выполнять мою просьбу. Над головой на фоне светло-серого, еще дневного неба, плыли белые облака. Если я только не провалялся целые сутки, с моей победы над Майгу прошло от силы часа три. Наконец, Дагина вернулась, мою голову вновь приподняли и губ коснулся жесткий холодный металл. Кажется, женщина принесла мне попить в чьем-то, возможно даже своем собственном, шлеме. Жадно выхлебав отдававшую тиной речную воду в три глотка, я глубоко вздохнул. Не сказать, что мне сильно полегчало, но как минимум в голове прояснилось и горло перестал драть сушняк. «Помоги», — выдохнул я, попытавшись опереться обеими руками о землю. Твердый камень удалось почувствовать только под правой ладонью. Левая нащупала лишь пустоту. Или, вернее наоборот, пустота была не под левой рукой, а вместо нее. Скосив голову, я со смесью сожаления и, неожиданно, какой-то гордости, глянул на окровавленную тряпку, обмотанную вокруг культи. Определенно, лишиться руки было очень жестко. Но, с другой стороны, это было доказательство моей победы. Победы над Богом. И это осознание изрядно сглаживало горечь потери. Дагина поддержала меня под спину, помогла сесть ровно. А затем, отойдя на несколько секунд, притащила и воткнул в землю за мной здоровенный булыжник, на который я успешно облокотился. «Почему ты вернулась? Не смогла просто сбежать?» Пожала плечами женщина. Куотр запретил, сказал, что, если я вмешаюсь, то могу сделать только хуже, отвлечь тебя, снова привлечь внимание Майгу. Мы думали, что ты будешь играть с ним, бесить его и не давать нас преследовать. Но я отказалась выполнять его приказ. Похоже, не зря. Я еще раз глянул на перемотанную культю, потом на Дагьяну, оставшуюся в одной нагрудной повязке. Очевидно, на перевязку пошел ее поддоспешник. «Спасибо, ни за что», — отмахнулась женщина. «И это я должна тебя благодарить. Тебя не обрызгали этой дрянью и ты мог бы спокойно сбежать, как Элайна. Я бы даже поняла, в конце концов Майгу, это не тот противник, с которым нормально вступать в бой. А ты не только остался и переманил его на себя, так еще и прикончил. В одиночку убил Майгу. Вот Куотов с первым стражем удивятся, когда примчатся сюда. Я хмыкнул, глянув на труп донного дьявола. Он лежал в нескольких метрах, похоже, Дагина оттащила меня от него, чтобы удобнее было перевязывать. Да, пожалуй, могу я тебя кое о чем попросить? Конечно, что угодно. Притащи мне кусок его мяса, можно небольшой. Сейчас она даже не спросила, зачем, просто встала, подошла к телу Майгу, оторвала один из ошметков, которые я оставил в процессе не слишком аккуратного пожирания мертвечины, и принесла мне. Держи. Кивнув, я закинул кусочек дьяволятины в рот. Почти ничего. Энергия монстра выветрилась на 99%. Теперь это была просто груда мяса. Что же, ладно. Я не был уверен в том, сколько и каких энергий успел пожрать. Затухавшее сознание это не контролировало, а сейчас мне едва хватало сил, чтобы держать голову вертикально, не то, что какие-то исследования своего тела проводить. Но в любом случае можно было с уверенностью сказать, что я не остался обделен. К тому же рыбье мясо было ценно не только содержавшейся в ней энергией монстров, но и само по себе. Сейчас, когда я был так слаб и потерял столько крови, любые питательные вещества были бы полезны для того, чтобы организм поскорее себя исцелил. «Давай еще, если получится, оторви ему руку или ногу». Эти слова не были насмешкой или шуткой. Да, в бою я едва мог поцарапать мышцы ног Майгу, но тогда существенную часть силы и прочности плоти бога обеспечивали его дар и энергия монстров. Теперь, когда осталось только мясо, хотя оно и было в разы жестче, чем у обычных животных, оно никак не смогло бы выдержать силу Дагьяны. Так что спустя пару минут у меня в руке действительно оказалось оторванное предплечье донного дьявола. Поморщившись от рыбного запаха, кажется, пропитавшего меня насквозь, я вгрызся в мясо клыками. «Расскажи, как ты это сделал?» Дагина уселась по-турецки напротив меня, пожирая меня глазами, пока я пожирал дьяволятину. «Как смог прикончить Майгу? Ты же сама видишь!» Я ткнул полуобглоданной лучевой костью в сторону головы бога, расковырял ему мозг. «А как ты до него добрался?» Запрыгнул с разбегу. «Пока он жрал мою левую руку, я добрался до мозгов через глаз». «Ой!» Женщина вздрогнула, подскочила и бросилась к дьяволу, и на этот раз вернулась уже с моей оторванной и искалеченной рукой. На лице Дагьяны отражалась смесь раскаяния, сожаления и отвращения. «Ее еще можно пришить обратно, как думаешь?» «Вряд ли», — отмахнулся я рукой дьявола. «В ней уже начались процессы гниения. К тому же до ближайшего места, где ее смогли бы пришить, базы трехглавого змея, я точно не доберусь в ближайшие несколько часов». «Откусил и откусил, забыли. И что же с ней делать?» Немного подумав, я кивнул себе на колени. «Положи». Женщина послушно вернула мне мою руку. Повисла немного неловкая тишина, пока я чавкал рыбьим предплечьем, обгладывая косточки пальцев, а Дагина со странным выражением на меня пялилась. Прервалась тишина, когда я, закончив и отбросив от себя предплечье Майгу, взял с колен свою левую руку и, оглядев с разных сторон, откусил кусок от нее тоже. «Фу, сука, Тим». Дагина, подскочив, отвернулась и прикрыла рот ладонью. Похоже, женщину подташнивало. «У меня была мысль о том, что ты можешь это сделать, но это так, фу, это ведь твоя собственная рука». Я пожал плечами. «Вот именно, моя рука должна ко мне и вернуться. Или предлагаешь устроить ей торжественные похороны?» «Ну, нет, конечно, но все равно, это мерзко». «Не смотри». «Не смотрю, она действительно встала ко мне спиной. Скажи, как доешь?» «Ага, на самом деле, у меня была еще одна причина для столь жутковатого способа утилизации своей конечности. Помимо принципа безотходности, я переживал еще и о том, что мою руку, если бы она попала в форпост вместе с трупом Майгу, кто-нибудь взял и изучил, и как-нибудь выяснил мое родство с поглотителями. Не уверен, что такое было возможно, хотя стоило бы уже привыкнуть, что в этом мире в принципе было возможно все что угодно. Но как минимум Тириан не раз говорил о том, что мое тело уже не совсем человеческое, а после пожирания межмировой энергии Маура даже мои кости и мышцы подверглись довольно серьезной перестройке. Даже если по моей руке невозможно было понять, что я наполовину поглотитель, чем меньше было слухов о моей нечеловеческой природе, тем лучше. Схрумкав руку от плеча до кончиков пальцев и увидев уже без всякого рентгеновского зрения, Насколько странными и какими-то даже инопланетными стали мои кости, я наконец почувствовал возвращение сил. О том, чтобы лезть в очередной бой даже с самым слабым монстром, речь, разумеется, не шла. Но как минимум я смог подняться на ноги и, опираясь на плечо Дагьяны, доковылять до трупа донного дьявола и продолжить трапезу уже самостоятельно и не торопясь. «Ты точно хочешь его вот так есть?» – спросила в какой-то момент женщина, наблюдая за тем, как я отправляю в рот кусок за куском. «Труп Майгу – это настоящее сокровище. Он полностью твой, ведь ты убил его лично, и за него ты смог бы выручить целую гору золота». Я пожал плечами. «Я уже сожрал почти все его основные органы, за которые, думаю, шла бы самая жестокая борьба. Не думаю, что мясо само по себе будет настолько ценным. К тому же, пока мы дотащим его до форпоста, оно скорее всего уже начнет гнить. А кости я так и так трогать не собирался. Если какой-нибудь коллекционер захочет себе скелет бога в гостиную, я всегда успею предложить свою цену. Да и деньги мне, честно сказать, не так, чтобы очень нужны. А что нужно?» Дагина, будто любопытная кошка, склонила голову на бок. «Извини, конечно, но ты не похож на законченного альтруиста. Я, разумеется, в любом случае буду тебе бесконечно благодарна за то, что ты сделал. Но я не поверю, что ты решил рискнуть собой ради нас с Куотром только из благородства. Расскажешь, в чем причина?» «Как-то ты резко перешла от помощи и советов к допросу», — хмыкнул я, не отрываясь до дьяволятины. «Это не допрос. Не хочешь, не говори. Но мне хочется не просто говорить тебе спасибо, но и как-то отплатить. Не люблю быть в долгу, как бы банально это ни звучало. Если я могу сделать для тебя что-то реальное, а не просто носить тебе руки, то мне бы хотелось об этом узнать». Я прекратил жевать и взглянул на женщину. Не думал, что этот разговор возникнет так скоро, но мне в любом случае пришло бы однажды упомянуть Контарику. Почему бы не сейчас? Дагина, хоть и не была генералом во фракции первого сторожа, имела хорошую репутацию и могла бы помочь мне пропихнуть идею с охотой на медведицу. Правда, о нашем с пятью великими договоре упоминать не стоило. Это поставило бы меня в слабую позицию подчиненного, просто выполнявшего чей-то приказ. «Ты когда-нибудь слышала о медведице по имени Контарика, Нейрагу, живущей в непроходимой чаще?» «Слышала, кажется, немного подумав», кивнула Дагина. «Я хочу ее убить, и мне нужны силы и поддержка». «Зачем тебе это?» «Я узнал, что она украла скряжа пяти великих некое особенное сокровище. Хочу его себе». «Думаешь, у тебя получится? А почему нет? Не попробуешь, не узнаешь. К тому же на пути к этой цели я уже лишился руки. Останавливаться после такого было бы просто глупо». «Пожалуй», — хмыкнула Дагина. «И ты хочешь заручиться поддержкой первого стража и золотого ястреба?» «Да, но ведь непроходимая чаща — это территория лунного волка. У нас как-то сходу не задались отношения. И сейчас я понимаю, что это только к лучшему. Эти суки дорого заплатят за то, что сделали», — женщина скрипнула зубами. «Смерть Леркиза на их руках, и я рада, что ты в итоге пришел к нам, а не к ним». «Я тоже». Немного помолчали. Дагина стояла, уперев взгляд в пустоту и жамкая губами, видимо, что-то усиленно обдумывала. «Да, убийство Контарики – дело непростое. По слухам, она куда сильнее, чем даже этот донный дьявол, к тому же чужая территория, но, раз уж я пообещала, я постараюсь тебе помочь. Поговорю с ребятами, кто-нибудь, возможно, согласится на эту авантюру. И, разумеется, сама отправлюсь с тобой. А еще у меня есть мысль, с кем ты можешь поговорить, чтобы узнать о Контарике максимум». «С кем?» «С пятым стражем. Она однажды вместе с третьим наткнулась на Контарику, и медведица вроде как даже оставила ей шрам. Раз уж с лунным волком ты теперь в контрах, она – единственный вариант». «Хороший вариант, не слишком. Пятый и третий стражи – любовники. Вроде как бывшие, но все равно я вообще не представляю, как она отреагирует на тебя. Возможно, спокойно, а может быть, только все хуже сделаешь». Я вздохнул. Естественно, не могло быть все так просто. Впрочем, какая разница? Не попробуешь, не узнаешь, Дагина. Не попробуешь, не узнаешь. Следующая остановка, любовница. Глава 42. Добрый вечер, пятый страж. Я, пригнувшись, вошел в просторный, ярко освещенный заходящим солнцем кабинет. Иштия Юлда, пятый страж 17-го форпоста, сидела за своим рабочим столом, глядя на меня со смесью недовольства и усталости. «Добрый, Тим Тарс, пожалуйста, проходи, садись». Перед ее столом, напротив Ишти, Было расчищено место, и на полу лежал большой пушистый ковер. Видимо, подходящего кресла или дивана для меня не нашлось, и во фракции пятого стража решили хотя бы так продемонстрировать свое гостеприимство. Либо, как вариант, Иштия не хотела, чтобы я, сидя, нависал над ней своими почти 4 метрами. Впрочем, если так, то это не помогло. Усевшись по-турецки на мягкий ворс ковра, я все равно смотрел на довольно миниатюрную женщину сверху вниз. Рад, что вы все-таки приняли мою просьбу о личной встрече. Это было довольно сложно не сделать, вздохнула Иштия. Ты сейчас знаменитость, убийца Майгу. Не знаю, кто во фракции первого стража постарался, но в форпосте о тебе знают, кажется, вообще все. Приятно слышать, улыбнулся я. Это не комплимент, сохраняя каменное лицо, прервала меня пятый страж. Как минимум потому, что я ни на секунду не поверю в то, что такое возможно. Прикончить Майгу в одиночку, думаю, способна разве что глава твоей фракции, но никак не такой, как ты, появившийся в форпосте всего 1,5 недели назад. Считайте, что я солгал, или что слухи лгут, и то, и другое. Считаю, что первый страж примчалась на тот берег и убила Майгу, уже почти прикончившего тебя и откусившего тебе руку, а потом зачем-то согласилась отдать тебе все лавры. Совершенно не понимаю, зачем такое могло произойти, кивнул я без капли смущения. Доказывать что-либо этой женщине мне было не нужно, по крайней мере сейчас, а могло случиться ровно так, как я утверждаю. Вы это вряд ли узнаете, да и какая разница, мы сейчас здесь не для того, чтобы раскрывать истину. И зачем же? Раздражение звенело в голосе Ишти. 2 дня кряду мне продыху не дают отправленные тобой запросы на встречу. Ты будто завалить меня ими решил. Я бы так и игнорировала их, но твоя репутация настолько раздулась, что продолжать не замечать тебя стало невозможно. И вот мы здесь. Я максимально внимательно тебя слушаю и очень надеюсь, что ты будешь краток. Максимально краток. Я хочу знать все о том случае, когда вы вместе с третьим стражем наткнулись в непроходимой чаще на медведицу Кантарику. То есть ты явился не для того, чтобы что-то предложить, а чтобы меня расспрашивать. Иштия вскочила из своего кресла и с силой хлопнула руками по столу. Во всем кабинете задрожала мебель, а деревянные половицы подо мной заходили ходуном. Как и представители клана Рисфали, клан пятого стража, Юлда, специализировался на магии растений. «А что вас смущает?» – переспросил я, сделав вид, что не замечаю танцующей мебели. «Я ни в одном запросе не говорил, что хочу вам что-то предложить, наглый мальчишка», – прошипела женщина. «Ты, никто, и звать тебя никак. Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Я, страж, представитель великой нации Юлда, член королевского клана, внучатая племянница короля. Ну, теперь, похоже, все-таки настало время стать серьезнее. Правда, совсем немного серьезнее, ведь мне не нужно было даже вставать. Я вернулся после боя с Донным Дьяволом 3 дня назад, и помимо того, что направлял запросы на встречу с Иштией, занимался и много чем другим. Укреплял свою репутацию во фракции первого стража, заводил новые знакомства, лечился, разумеется. Правда, Тириан мне отказал в возвращении руки. Заявил, что, когда я стану Майгу, она отрастет сама, если это будет мне нужно, и он не хочет зря тратить силы. Однако благодаря этому моменту я смог убедить его восстановить ногу Рахире, так сказать, в качестве компенсации. Но самым важным из всего было постижение тайн дара. Почти мистическая энергия, полученная мной от Донного Дьявола, циркулировала по телу, я это чувствовал. Но чувствовать и уметь управлять, это все-таки далеко не одно и то же. И после довольно большого количества экспериментов, в том числе и с участием Тириана, кое-что в этом плане мне удалось прояснить. Во-первых, дар силы Донного Дьявола действительно делал мое тело сильнее и крепче. Постепенно, в течение где-то 1,5 суток, полностью впитавшись в мои мышцы, органы и кости, он окончательно вывел меня на стабильный уровень человеческой 7-й ступени. Теперь я был в числе сильнейших в форпосте, хотя некоторые и позволяли себе считать, что все это – выдумка. Но во-вторых, этот уровень усиления был даже не третью того, на что пожранный дар был способен. Проблема была в том, что, чтобы раскрыть максимум возможностей, дару был необходим проводник – мана. В телах Майгу мана начинала вырабатываться сама. Однако, хотя я и поглотил дар, возможно из-за того, что он не был моим собственным, мои резервы маны ограничивались тем, что я успел получить из тела дьявола. Восполняться она не спешила. Так что, хотя я и мог высвободить мощь дара, выйдя на уровень того самого удара первого стража, этот взрыв силы не продлился бы долго. Я успел сожрать очень много маны Майгу, но и дар требовал огромных запасов. По моим самым оптимистичным подсчетам, моих резервов должно было хватить от силы на минуту. И это при условии, что я не буду тратить ману на приказы. Впрочем, против Ишти этого и не требовалось. Согласно информации, что я успел собрать, на пятое место среди стражей форпоста она поднялась лишь благодаря помощи своего любовника, третьего стража. По чистой силе она была одной из слабейших. Ну, оно и логично, ведь среди 11 стражей всего трое, включая Иштию, не достигли седьмой ступени. А разница даже между слабейшим одаренным седьмой ступени и сильнейшим, шестой, была очень большой. Мне не пришлось не то, что вставать, но даже в принципе двигаться с места. Одним из побочных эффектов пожирания чистого дара стала возможность частичного выведения его из тела. Это не имело большого смысла в бою, ведь таким образом я лишь ослаблял себя. Но сейчас, выпустив в окружающее пространство всего 20% имевшегося дара, я произвел совершенно ни с чем не сравнимый эффект. Дрожащие от примененной магии растения мебели половицы в кабинете затрещали, будто сухие деревья под ураганным ветром. Манаишти, которую я мог чувствовать вокруг себя, в считанные мгновения была полностью подавлена и устремилась к пятому стражу, как побитый пес, к хозяину. А сама Иштия, ощутив на себе превосходящее давление дара силы, сумела простоять ровно всего пару секунд, после чего ее ноги подогнулись и она рухнула обратно в свое кресло, бледная и покрывшаяся испариной. Дар вернулся в мое тело, тут же впитавшись обратно в мышцы, а я наклонился чуть вперед, с насмешкой глядя на пятого стража. «Что теперь скажешь? Я все еще лжец, приписавший себе убийство Майгу. Впрочем, как я и говорил, это не важно. Ответь на мой вопрос, расскажи о Кантарике, и мы мирно разойдемся, без каких-либо последствий для нас обоих. Иргла уже не поддерживает тебя и не защищает. Думаешь, если наживешь врагов в моем лице и в лице фракции первого стража, сможешь долго оставаться пятой в рейтинге?» Иргла звали третьего стража, бывшего любовника Ишти. Насколько я узнал, они были вместе довольно долго, но разругались и разошлись около полугода назад, как раз вскоре после инцидента с Кантарикой. «Ты и правда можешь говорить от лица всей фракции?» — фыркнула, уже немного придя в себя, Иштия. «Может быть, а может быть, я тебя просто пугаю. Опять же, не думаю, что ты когда-нибудь узнаешь. Хорошо, я расскажу. Но что я получу взамен? А чего бы тебе хотелось?» Лицо пятого стража исказило гримаса ненависти. «Убей Иргла для меня». Около полугода назад Иргла вместе с Иштией гуляли в непроходимой чаще. Для двух стражей большая часть территории леса была совершенно безопасна, они были достаточно сильны, чтобы с легкостью убить почти любого монстра. К тому же между третьим стражем и Фирстерном, хозяином непроходимой чащи, было заключено подобие перемирия. Однако это не был прямо договор о ненападении, как я подумал, услышав об этом в первый раз еще от Харида. Если бы было так, третий страж ни за что не смог бы удержаться на своей позиции и сохранить репутацию. Ведь все это обуславливалось количеством убитых в непроходимой чаще монстров. Согласно договору между Иргла и Фирстерном, последний удерживал в узде монстров непроходимой чаще, чтобы те не нападали на людей. Иргла же в ответ был обязан придерживаться определенных рамок в охоте на чудовищ, не убивая слишком многих. Благодаря такому миру фракция Лунного Волка поднялась аж до третьего места, ведь одним из важных факторов, что брали в расчет при составлении рейтинга, это обеспечение безопасности людей. И при этом у Иргла оставалось достаточно ресурсов внутри форпоста, не задействованных в охоте, чтобы обеспечить своей фракции беспрестанный рост и расширение влияния. Разумеется, подобные договоры с Майгу были не в почете. Пока они оставались в силе, внешне все было в порядке. Но все это время монстры продолжали плодиться. И однажды, когда одна из сторон, либо же они обе, решат нарушить мир, форпост столкнется с серьезной проблемой в виде огромной волны чудовищ. Однако, к сожалению, даже Сарзак не мог с этим ничего сделать. Доказать существование такого договора было невозможно, а с поступающими приказами на устранение тех или иных монстров Лунный Волк отлично справлялся. И одним из условий этого договора была личная безопасность Иргла на территории непроходимой чащи. Так что для него и Ишти это действительно было простой прогулкой. Они и раньше точно так же отправлялись на пикники в глубины чащи. Во-первых, потому что девственный лес, подпитываемый влиянием Фирстерна, был действительно очень красив и являлся отличным местом для свиданий, а во-вторых, потому что таким образом они могли быть уверены, что их никто не увидит и не побеспокоит. Все-таки, хотя форпосты и не находились в ведении каких-то отдельных стран, стражи были представителями своих наций. Роман между двумя из них, тем более если между самими странами были не лучшие отношения, мог стать причиной международного скандала. К сожалению, хотя в дальних регионах чаще действительно было невозможно встретить людей, монстров там было более чем достаточно. И среди всех них было одно чудовище, для которого правило о неприкосновенности Иргла не было значимо. Или вернее, Фирсторн просто не запрещал ничего своей любимице. И вот, в тот самый момент, когда Иргла с Иштией расположились на какой-то полянке и от разговоров уже перешли к делу, их посетила гостья. Контарика, валившись на поляну, не была настроена как-то особо агрессивно. Ей, вероятно, просто не понравилось присутствие людей в ее лесу. Зарычав, она налетела на двоих стражей, намереваясь скорее напугать и прогнать, чем атаковать. Скорее всего, это спасло жизнь как минимум Ишти. Потому что, если бы огромная медведица действительно захотела бы их убить, у одаренной шестой ступени не было ни единого шанса спастись. Однако невредимой пятой страж все-таки не осталось. При этом вину за это она целиком и полностью возложила на Иргла. И, надо сказать, не без причины. При появлении Конторики, мужчина, бывший сверху и занятый интересным делом, подскочил и рванулся прочь вообще без единого намека на желание помочь. Иштия, лежавшая на земле, не успела среагировать достаточно быстро и лишь откатилась в сторону, получив удар когтями по спине. Попадание было скользящим, так что действительно серьезного урона не нанесло. Тем не менее, это все равно было очень больно и, разумеется, крайне обидно. Подскочив, полуобнаженная женщина бросилась бежать. Пытаться дать отпор такому монстру было равнозначно самоубийству. Конторика погналась за ней. Неизвестно, чем бы все закончилось, возможно, в итоге пятый страж все-таки умерла бы от очередного удара медведицы. Но в какой-то момент Иргла, исчезнувший из поля зрения, налетел на Конторику, атаковав ее в морду. Значительного урона, несмотря на свою седьмую ступень, он не нанес, ведь был безоружен. Но этого оказалось достаточно, чтобы медведица оказалась дезориентирована и двое стражей успели скрыться. На этом история Ишти заканчивалась и, пожалуй, я понимал, почему она так взвелась, когда впервые услышала о моей просьбе. Раскрытие настолько стыдных подробностей и навсегда запечатленная у меня в голове картина того, как пятый страж улепетывает от огромной медведицы по лесу Топлис, определенно не то, чего хотела бы внучка короля. Поначалу она всячески упиралась, пыталась обойти определенные детали. И, если бы я понимал в моменте, в чем причина такого нежелания, я бы вряд ли стал настаивать на том, чтобы она говорила вообще все. Но в тот момент, когда я наконец осознал причину такого ее поведения, уже было поздно. Воспоминания всколыхнули эмоции Ишти, вытянув из памяти обиду и ярость на Иргла. Она заговорила быстрее и громче, уже не пытаясь ничего замять и не стесняясь довольно грубых выражений, в основном, опять же, в адрес третьего стража. В каком-то смысле он ее, конечно, спас, это было бесспорно. Но, думаю, ни одна женщина, даже не будь она из королевского рода, ни за что не простила бы мужчине подобного трусливого бегства и последующего унижения. И неудивительно, что они разругались и расстались вскоре после этого инцидента. Правда, не уверен, что многие женщины остались бы настолько злы, что просили бы об убийстве. Но тут, на самом деле, мне было ни капли не жалко исполнить условия Ишти. С третьим стражем и его фракцией у меня уже отношения были хуже некуда. После того, как мы вернулись с трупом Майгу и стало известно, что именно сделали Зеридат и его команда, поднявшаяся в форпосте волна возмущения и обвинений в сторону Лунного Волка окончательно разрушила шансы на какое-то мирное разрешение нашего конфликта. Впрочем, в любом случае Иргла должен был стать лишь бонусом. Основной моей целью все еще была медведица, и о ней Иште рассказала немало интересного. Конторика принадлежала к виду древесных медведей, и древесными они были не потому, что лазили по деревьям, а потому что сами были чем-то средним между животными и растениями. Фактически, Конторика являлась чем-то вроде энта, с той разницей, что у нее, как и у нормальных зверей, были все внутренние органы, мышцы и шкура, просто состояло это все не из мяса, а из древесины. Довольно специфический тип существ, но я уже довольно перестал такому удивляться. При этом питомица Ферстерна была в несколько раз больше всех своих сородичей. Если обычные древесные медведи по размеру лишь немного превосходили каких-нибудь гризли, то кантарика, даже стоя на четырех лапах, имела рост более 5 метров. Не самая громадная тварь, с которой мне приходилось иметь дело, но ее размер определенно придется учитывать при составлении плана действий. Также Иштия поведала мне, что кантарика ко всему прочему еще и ядовитая. Удар ее когтей, хотя и не был серьезным сам по себе, обернулся для пятого стража несколькими днями лихорадки, справиться с которой не смогли никакие маги. А шрамы от того удара не удалось до конца вывести даже спустя полгода регулярных сеансов у целителя. О ее силе же пятый страж сказала так: «Эргла, определенно не сильнейшая из магов седьмой ступени, кого я знаю, но и совершенно точно не самый слабый. И я более чем уверена, что для убийства кантарики даже 5 эргла будет недостаточно. Не самый обнадеживающий прогноз, честно говоря, даже если допустить, что я сейчас приблизился по силе к третьему стражу, что не факт, и даже если представить, что активированный дар силы увеличит мою мощь еще вдвое, для медведицы этого все равно будет даже близко недостаточно, потому что названная Иштией сила была лишь нижней планкой мощи кантарики, на что медведица была способна в действительности, тем более с учетом сожранного сокровища 5 великих, о котором пятый страж, к сожалению, ничего мне поведать не смогла, было совершенно неизвестно. Что было самым неприятным, я уже не мог их об этом спросить. После того, как Донный Дьявол откусил мою руку, оставшиеся на ней печати 5 великих просто исчезли, и не вернулись даже после того, как я эту руку сожрал. А между тем от срока, установленного ими, оставалось 24 дня, меньше половины. А мне за это время нужно было нарастить свою собственную силу, разгрести все последствия инцидента с Донным Дьяволом, как положительные, так и отрицательные, продолжавшие наваливаться на меня едва ли не ежечасно. Понять, каким образом добиться от Лунного Волка возможности и права охотиться на их территории, тем более на питомицу Ферстерна, с которым у них было перемирие. Заручиться поддержкой как можно большего количества людей, как из фракции первого стража, так и просто сторонних одаренных, которые могли быть полезны. Как можно лучше приспособиться к жизни и тем более к ведению боя без одной руки. Изучить в подробностях все, что только получится нарыть на древесных медведей, после чего обязательно еще и Приотера спросить по этому поводу. 3 следующих недели обещали быть максимально нескучными. Глава 43. Ты не занят? В дверь протиснулась голова Рахеры. Смотря что ты хочешь, глянув на нее мельком поверх очков, промычал я, вернувшись к изучению разложенных на столе бумаг. Со мной связалась Иштия. Хочет, чтобы ты пришел к ней. Ей интересно, как у тебя успехи. Перехочет. Как будто у меня есть лишнее время, чтобы отвечать на тупые вопросы и тем более ходить на другой конец форпоста. Передай, что я не забыла ее просьбе, и хватит с нее. Так и знала и уже передала. Умничка. Что-то еще. Еще пришла записка от Приота. Он говорит, что что-то нашел в библиотеке по поводу кантарики и вам надо увидеться. Я оторвался от документов и снял очки. Вот это уже интереснее. Какие-то детали сообщил. Нет, видимо, что-то важное. Он написал, что сам придет. Рахера, уже вошедшая в мой новый кабинет целиком, глянула в свой блокнотик. Хочет, чтобы ты пришел в библиотеку сегодня в районе 7 часов. Понял, на 7 у меня что-то было, еще одна сверка с записями. Вроде бы нет. Отлично, значит пойду повидаюсь со стариком. Еще что-то, хотела предложить сходить куда-нибудь поужинать после того, как ты встретишься с Приотом, улыбнулась Рахера. В этот момент она уже не была моим секретарем, а моей женщиной. Договорились. Думаю, часа мне хватит, давай в 8 часов. Как всегда. Да, конечно. Лучше мяса в форпосте нигде нет, ты же знаешь. Хорошо, кивнула она, после чего в последний раз посмотрела в блокнотик. Вроде бы все, пока. Пойду, не буду отвлекать. Спасибо, чуть виновато улыбнулся я. Со всей этого подготовкой к походу на кантарику мы последний раз надолго оставались наедине, если не считать постели, почти неделю назад. Обещаю, этот вечер, только твой. Ловлю на слове, заметно повеселев, она кивнула и, задорно подмигнув мне напоследок, скрылась за дверью. Вздохнув, я потер глаза пальцами, окинув взглядом кипы документов. Бумажным червем я стал 4 дня назад. Организация масштабной охотничьей операции, в которой участвовали представители аж 5 разных фракций и главой которой меня назначила первый страж, оказалось куда более муторным занятием, чем мне могло представиться даже в самом страшном сне. Честно, я бы скорее еще раз сразился с Майгу и еще раз испытал боль от потери руки, а не занимался всей этой бумажной волокитой. Однако пока что у меня не было достаточного количества сторонников, в преданности и честности которых я был бы уверен на 100%, чтобы без волнений скидывать подобную работу на них. Так что приходилось просиживать жопу за столом. Взял со стола очки и зацепил на нос. Зрение у меня окончательно испортилось тоже совсем недавно. После того, как я пожрал энергию лисицы, матери Руби, мои глаза стали хуже видеть вблизи. Сожранная энергия драка вроде бы это подправила, но затем я сожрал донного дьявола, который был рыбой, по крайней мере частично. И после 2 недель тренировок и абсорбции его энергии, я стал настолько близорук, что читать без очков уже стало физически нереально. Видеть вдаль я пока мог вполне нормально, хотя и тут уже чувствовались неприятные тенденции. Я всерьез начал задумываться над тем, чтобы найти где-нибудь в диких землях какого-нибудь монстра орла или сокола, и сожрать его. К сожалению, пока что о достаточно сильных подобных монстрах не сообщали, а специально их искать у меня не было времени. Тем не менее, выгоды от энергии донного дьявола я все-таки получил куда больше, чем недостатков. Стал острее слух, вернулось почти полностью осязание, притупившееся еще после самых первых телесных перестроек. Однако больше всего изменилось обоняние, и так куда более острое, чем у обычных людей, оно вышло на какой-то совершенно иной уровень. С удивлением я осознал, что мир вокруг туго набит самыми разнообразными запахами.